Глава вторая. Дагомыс-транзит. Радиостанция в машине стоит не из самых мощных. Уж какую добыл. На равнине она пробивает километров на 20, может чуть больше. В долине Адлера и в Эмеритинке этого вполне достаточно, а других обширных равнинных участков в Большом Сочи просто нет. Тут кругом горки, и в большинстве ситуаций дальность связи практически совпадает с расстоянием прямой видимости. Но я ее включил, рассчитывая потеребить дежурного радиста общины чуть позже. Без всяких приключений проехал мимо музея автостарины и чая, лихо прошел последний тещин язык. Отсюда уже открывался роскошный вид на поселок, над которым нависало огромное здание гостиничного знаменитого комплекса в форме внушительной трехлучевой пирамиды, многоэтажной бетонной громадины, похожей на огромный корабль-парусник. Только бы они были на месте. Быстро вечереет в ненастную погоду. Мрачное темное небо обещает ранние сумерки, через которые не пробиться оранжевым лучиком падающего в море солнца. А мне еще пилить и пилить до Адлера. Нет, не успеть за Летину до ночи. Надо останавливаться в Дагомысе. Сам вызвать не успел. Включилась стационарная рация диска. После постоянной гнетущей тишины вокруг звук вызова был настолько резок, что сердце невольно забилось чаще. Черт, ждал ведь. Чего дергаюсь? Динамики дорогой акустической нехарактерно для них закашляли, зашипели. Я услышал глухой стук и какую-то возню. Раз-раз. «Игорь Викторович, ты что ли там мчишься?» Наконец послышался нормальный человеческий голос. «Двас! Сармат в канале!» — дисциплинированно отозвался я. «Что со связью, елки? Ты где, здесь? Сармат, ответь!» «Елки, сколько можно просить новый аппарат?» «Живой, работает. А вот с дисциплиной в радиоэфире, доценко, надо что-то делать. Что за колхоз развел, честное слово?» «Позывной, боец!» «Ага, это Геракл, значит. Вам как, далеко?» «Геракл — это позывной радиоузла общины. Все нормально. Штаб-квартира находится в комплексе Дагомыс-Олимпийский. Поначалу они хотели взять логичный позывной «Олимпик», но такой вариант не годится. Плохая разборчивость у слова, можно не расслышать. Ну а где Олимпик, там и Геракл. «Почти спустился, въезжаю в поселок». «Да знаю уже, наблюдатели сообщили. Что ты медленно ползешь?» «Скоро подойду». Что-то опять зашипело, защелкало, потом послышался стук и короткий мат. «Не, ну просто образец аккуратного радиста. Сидит себе в тепле да уюте, кофеек дымящийся попивает, видать, пролил на колени. Медленно ему. А наблюдатели у них сидят на крыше главного здания оздоровительного комплекса «Дагомыс». Лучшего места для поста и не придумать. «Давай поживей. 40 минут назад за микрорайоном тарелку видели. Прием!» «Боевую?» — сразу насторожился я. «Да мне почем знать. Краем показалось. Бочком. Патруль сам разобрать не успел. За гору ушла. И не вышла. Может, ушла, а может, все еще прячется. Так что летают гады, ты осторожней будь». Тут уж я заволновался конкретно. «Принял? Учту. Доценко на месте?» «У себя, сейчас доложу». «Отлично. Дозор на месте, патруль работает, староста тоже. Значит, община цела. Ладушки, ждем. Вам там помощь не нужна какая? Автомобиль-то цел?» Связист неожиданно перешел на «вы». Видать, боится, что старости нажалуюсь. «Мы ж сразу, пулеметом. Да и техничка готова. Если в ближайшее время не появлюсь, посылайте. Конец связи». Сашка жив, и это главное. Будет староста толковый, будет и коллектив. Дождался Гарик хороших новостей. Я шумно вздохнул, стукнул ладонями по рулю и облегченно встряхнул плечами. Пульс чуть учащенный. А мы его успокоим. Вдох, выдох. «Видишь, Гарик, все у них нормально». Среди застройки я увеличил скорость, стараясь как можно быстрее добраться к сетевому универсаму «Золотая Нива» на пересечении Ленинградской и Батумского шоссе, где и начинается правый поворот в сторону комплексов. И опять ни единой живой души вокруг. В былые времена охреневшие от толчии курортники о таком счастье могли только мечтать. А сейчас эта пустота угнетает. Здесь, в регионе, заточенном именно под людской отдых, парадоксальным образом не было легкого шумового фона обжитого места. Веселых человеческих голосов, музыки, шума торопливо проезжающей мимо техники. Кругом атмосфера заброшенности, вселенской катастрофы, огромной беды, согнавшей с места обитателей этих земель. Запахов, кстати, тоже не хватает. Сбылась мечта экологов. Воздух на побережье чист, свободен от выхлопа. Нет ароматов готовки из многочисленных примитивных уличных харчевин и дорогих кафе, расплодившихся окрест, пряностей. Нет даже вонючего зловония канализации, усиливающегося при жаре. Ничего нет. По сторонам не смотрел. Не было большого смысла. Сейчас нужно просто дать дёру от греха. Я же без стрелка. Вот и поворот. Прямо по курсу, среди зелени, поднимается в гору ровная асфальтовая полоса, закатанная прямо перед катастрофой, а за ней долгожданная длиннющая эстакада с мостом через речку Дагомыс. Наверняка у них и здесь дозор стоит, но я его не заметил, да и прячутся хорошо. Ага, вот и ворота в автосервис, некогда крепкое предприятие. Да они и сейчас тут технику чинят. Чуть подальше, еще один въезд, надпись извещала, что тут когда-то располагались кафе 24 и автомойка, заброшены. Будка КПП обитаема, боец приветственно махнул мне рукой с зажатым в ней помповым дробовиком. Проезжай, мол, не тормози. Рядом напряженно замерли две большие кудлатые собаки, скорее всего, русские борзые. Та, что повыше, с наклоном головы быстро рассмотрела джип и села на землю, мгновенно успокоившись. Черт, неужели запомнила мой Discovery? Или выучка такая? Хорошо бы такую собачку в напарниках заиметь. Будка была южного типа. Нежная, что ли? Стекла слишком много. По обе стороны от нее висели одинаковые белые таблички с надписью «Частная собственность, вход запрещен, видеонаблюдение». Видеокамера, кстати, в последний мой визит работала. Не знаю, как сейчас. В случае конкретного АТАСа часовой, скорее всего, не к остальным бежит, а прячется под бетонные навесы стоянок автокемпинга, к которым ведет короткая бетонная аллея. Среди деревьев проглядывает большое круглое здание необычной архитектуры. Изогнутые по дуге бетонные балконы плыли вокруг гигантской шайбы волнами, по одному на номер. 8 этажей, на крыше безуспешно зазывала отдыхающих большая надпись с названием объекта. Уже без красивой ночной подсветки. А крепко тут все заросло за год. На малом ходу, проехав чуть выше КПП и оставив справа поле для мини-гольфа, я притормозил диско, бегло осматриваясь. Слева все еще голубела кафелем большая фасолина пустого бассейна с отдельной детской зоной и ветрозащитной стенкой из полупрозрачного пластика. Из этой точки блеклая зелень высоких деревьев старого дендропарка уже не перекрывала обзор, и главный корпус был виден хорошо. По нему тоже стреляли. Часть балконов ближнего реконструированного крыла осыпалась, по стенам пошли безобразные опалины. Но такому зданию легкие ожоги не страшны. Надежно построено, не свалишь. Рация опять противно зашипела, и я не стал дожидаться приглашения. Подъехав слева, я уверенно завел джип в огромный двор-колодец, сразу стараясь выбрать на парковке место подальше от центра, но поближе к административному входу. Во дворе к вечеру скопилось 6 машин общины. Почти все они вернулись в стойло после дневных дел. 2 китайских бортовых грузовичка, 1 с серым тентом, блестящий лаком сотый крузак старосты, черный, конечно же, 2 ухоженные белые Нивы, другие цвета по обе стороны Кавказских гор Нивоводы не любят. И оперативная разъездная импреза серого цвета. В кузове ближнего ко мне грузовика на замысловатой поворотной турели грозно смотрел в вечернее небо станковый пулемет «Максима». Гордость общины. Вообще-то у Доценко 2 таких раритета. И парочка ПТРД. Противотанковых однозарядных ружей системы Дегтярева образца 1941 года. Я крепко удивился, узнав о подобном вооружении. Где такое взять? Неужто они по музеям шарились, а потом восстанавливали? Оказалось, что это боевые трофеи, полученные после зажмуривания дурной бандитской группы, пробравшейся в регион через перевалы и слишком нагло передвигавшейся по дорогам. Второй пулемет стоит на классическом колесном лафете. Где он находится сейчас, не знаю. Может, на крыше главного комплекса? Обогнув автомобили справа, я протиснулся между стеной возле прохода к ресепшн и стекляшками-магазинчиками с сувениркой. Сбоку от входа на большой жаровне стоит огромный казан. Долговязый парень в тюбетейке и фартуке, скорее всего узбек, умудряясь фальшивить простейшую пентатонику мелодии, раскладывал в рядок тарелок большие порции плова, половником на длинной ручке. Как легко он держит этот снаряд. Ароматный запах моего любимого среднеазиатского блюда, от которого сразу свело скулы, вместе с дымом струился по стене здания, уносясь ввысь. Черт, жрать охота! У меня есть аварийные шоколадные батончики для борьбы с гипогликемией, но разве же это еда? Александр Доценко, личность в этих местах знаменитая, заняв огромным телом пол проема, уже встречал меня в дверях, давно утративших функцию автоматического открывания. «А, вернулся, блудный командир, твою в полосочку! Вижу, цел!» «Теперь осторожно. Это один из немногих людей, здороваясь с которыми мне приходится напрягать кисть, иначе может сломать в порыве благодушия. Невысокий, но очень широкий амбал способен повредить своими ручищами и позвоночник. Сашка вообще весь оплетен могучими мышцами, которые давешнему качку биониклу и присниться не могли». Я похлопал его по каменной спине, взамен получив пару увесистых шлепков промеж лопаток. «Ну, как там дела в Крыму многострадальном?» Просипел он в нос и тут же отвернулся, чтобы снайперски высморкаться в большую блестящую урну. «Извини, что-то простыл». «Конечно, в такой-то одежке», — заметил я. «Не по нынешней погоде одет староста. На ногах сандалии и широкие черного цвета грубые рабочие штаны со множеством карманов». Мощный торс закрывает камуфляжная футболка с обрезанными рукавами. Проемов едва хватает по ширине. А ведь прохладно вокруг, даже холодно. На поясе у староста висит кожаный офицерский ремень и открытая кобура с глоком. Рядом чехол с рацией. И огромный тесак непонятного генезиса слева. Да ладно, не заледенею. Так что? Да как везде. Севера, мошка, крытка, лютые лица. Привычно брякнул я. «Все шуточки твои уголовные. А если серьезно?» «Серьезно? Где жесть, где шифер?» «Нормально съездили, закрепили. И многострадальности не заметил. Треплет, как всех». «А Егорка где?» «Санин там остался. Пока. Был в Севастополе. Сейчас, наверное, уже в Феодосии. Потом в Керчь». Староста, понимающе кивнул. «Значит, крымчане нам помогут? Договорились? Ты расскажи подробней-то». «Договорились», — успокоил его я. «Слушай, давай потом расскажу, хорошо? Мне бы в пузо чего закинуть, да от горячего не откажусь». «Ага», — обрадовался Саша. «Цел мост? Так выходит?» «Мост цел. Ни одного повреждения. Сами удивились». Стартовали мы на машине. Но уже в центре Сочи нас сбили с толку. Два независимых источника поведали, что, по слухам, переправа разрушена. Слухи есть слухи. Вознамерились собирать дополнительные сведения. А потом я решил не рисковать. Мы так и не добыли точных сведений. Не зная реальной обстановки на магистрали и мостах, соединяющих полуостров с материком, я не стал продолжать путь на авто и выбрал легкий катер, который нашли у хорошего человека в якорной щели. Гош с этим отшельником давно был знаком, он и посоветовал. Прикинули, вариант годный. Океанская харизма находилась на плановом переоборудовании, а тут еще и Тунгус встал на внезапный ремонт, что-то с двигателем. Василий Семенович Будко весь в мыле. «Морем так морем. Рванули. И больше я плавать не хочу». «Ксюша, девочки!» — громко рявкнул Доценко через плечо. «Кофейку там мужчинам сообразите покрепче. И горяченького на двоих». Я задрал голову. Над гигантским колодцем плыли низкие серые облака, обычные для этого времени года, мрачные, недобрые. «Опять польет. Надоело». «В помещение!» — скомандовал староста. Мы быстро прошли внутрь здания. Внутри тишина и покой. Полный порядок. Слева от длинной стойки регистрации выстроились навсегда, пожалуй, отключенные холодильники маленького бара с бильярдной комнатой по соседству. На полках яркими этикетками красуется мертвая, а поэтому вечная газировка известных фирм. Ей, в отличие от соков, ничего не сделалось. Из еды только фисташки в крошечных шуршащих пачках и чипсы в круглых картонных упаковках. Здесь, прямо в фойе, а не в кабинетах бывших управленцев, и находится офис старосты. Ближе к народу, с контролем обстановки. «Сполоснуться бы», — неуверенно произнес я. «Или долгая тема?» «Не вопрос, если только не баню требуешь. Горячая вода всегда есть. Полотенец, сам понимаешь, навалом», — обнадежил Александр. «А вот с банькой придется подождать. Пока протопится». «Обойдусь». «Так, руки помою, потом пожрать, дальше по плану. Тебя слушать буду, расскажешь, что у вас приключилось, пока меня не было». «Добро». «Кое-что приключилось, это да. Как же без приключений?» «Ну и садись тогда в кресло». Через 10 минут строгая женщина в деловом костюме принесла дымящийся кофе. «Ох ты ж! Ксения Павловна, личный помощник и особо доверенное лицо. Ксюша в трансляции старосты. Сама она, правда, разрешает так фамильярничать исключительно шефу. Всем же остальным взгляд тигрицы не сулит ничего хорошего. Но в этот раз она меня озадачила, улыбнувшись непривычно приветливо и открыто, да еще и спросила низким грудным голосом. «Как добрались, Игорь Викторович?» «Вашими молитвами», — чуть напряженно ответил я. «Горячее принесут», — кивнула женщина, уже удаляясь. Старательно загоняя внутрь обильно выделяющийся желудочный сок, я натурально обалдел, когда какая-то девчонка быстренько прикатила сервировочный столик с двумя графинами, стаканами и тарелкой фруктовой нарезки. «Горячее», — сообщила она и тоже испарилась. «Саня, ты что?» — замолился я. «Жрать давай! И вообще мне пить не хочется!» «Так, всего по одной намахнем для разгона, и чтобы зябь с тела снять. Наливочка знатная, двух видов, на абрикосах да на ягоде. Это тебе не вискарь пошлый, сделано с душой, отвечаю. А потом жрать, кто же спорит?» «Не, давай плов». «Пошли, наберем». Восточный человек по-прежнему напивал себе под нос и все так же размеренно помешивал плов в чугуняке, постепенно остывающий в тепле затушенной жаровни. Только сейчас я заметил, что в тапках. Обыкновенных топталках, домашних, в полосочку, крепко потрепанных по канту. «Узбек?» «Не, уйгур, алмазом зовут. Но плов точно узбекский. Готовит отлично». «Что-то я его не помню». «Недавно появился, но уже проверен в деле». Широко улыбнулся староста. «Бегает хлопчик сразу, слушается сразу, стреляет почти хорошо». Услышав шаги, повар резко повернулся к нам, вопросительно глядя в глаза приближающемуся шефу. Все понял и тут же растерянно развел руки в сторону. С конца черпака на асфальт потекли жирные капли. «А вот наложи-ка ты нам порциечку добрую», — распорядился доценко. «Покажем гостю нашу кухню». Уйгур растерялся еще больше. «Что?» «Мяса нет, вот, на!» — ответил он командиру. «Только рис остался». «Как так?» — возмутился староста, сжимая ладонью подбородок. «Куда дел?» «Дозорные последние забрали, на пост унесли». Торопливо поведал кулинар, кивая в сторону пирамидального комплекса. «Только рис». Кисть староста отплыла от лица, превращаясь в кулак размером с буханку хлеба. Я подошел и заглянул внутрь казана. Там, над лужицей еще горячего запашистого жирка, возвышалась шафранового цвета горка риса, украшенная кристалликами прозрачного лука, пятнышками зиры и красными брусочками крупно нарезанной морковки. «Ммм, рис, судя по всему, самый правильный, узбекский». «Конечно, правильный. Офигенный рис. От голода я был готов сгрызть казан». «Алмаз, басмач ты этакий, черпак тебе в задницу по самый шуруп. Это что еще за фокусы?» Шумно гневался доценко, потрясая в воздухе кулачищем. На сложенных пальцах хорошо читалась составная татуировка «Витим». Есть такой приток у красавицы Лены. Там тоже всегда золотишком промышляли. Я ведь сразу родную душу увидел. Так и сблизились. В свое время оба на рыжье западали. Что за выборка для избранных, а? Одним значится мясо, а другим рис голиком? Уволю к хренам, на огород, в свинари! «Да черт с ним, давайте рис, помру ведь, сволочи!» — взмолился я. «Грузи, гад!» — прорычал начальник. Но несчастного алмаза словно камнем придавило. Тогда я молча выхватил у него из руки черпак и щедро наполнил почти вегетарианским пловом большую глубокую тарелку. А хотелось забрать весь казан, там еще оставалось. «Колбаса готова?» — тем временем зловеще поинтересовался Александр. Уйгур икнул и часто-часто закивал. Просторная тюбетейка тут же сползла на густые черные брови. «Неси сюда, прыжками, аки кенгуру!» Несчастный повар круто развернулся и бросился было в закрома, но тут же, чуть не упав, остановился. «В тапках бегать не получается. Ловко запустив обувь в сторону прямо с ноги и откинув фартук на бок, он бесшумно засверкал в пространстве чумазыми пятками. «Вообще-то за такое дело надо не ему, а постовым вставить будет. Дожали мужика паразиты, а алмаз добрый. Ну, не забуду, уж отхватят у меня». Наконец сжалился староста, без усилий подхватывая тяжелый казан загнутую проволочную рукоять. «Заберем, глядишь, и я вложусь в пару ложек». «Колбаса халяльная?» «Да где там? Собачек режем и крутим с лучком». «Ха!» — рассмеялся Сашка, увидев, как скривилась моя рожа. «Не боись, брат, конечно, свиная. Другого мяса взять негде, а свинкам при человеке завсегда корм найдется. Алмазы готовят». «А как же он?» «Вот так, Игорь Викторович, по воле роковых обстоятельств. Аллах милостив и мудр, позволяет во времена испытаний тяжких». Во дворе быстро темнело. На зажатый зеленым горным ущельем курортный поселок опускалась по-осеннему тягучая южная ночь. Серые облака на какое-то время стали чуть ярче, контрастней. Далекий свет заходящего светила все-таки подсвечивал рваные края одеяла. Я не услышал, где и как включился генератор. Просто в фойе холодным светом вспыхнули светодиоды энергосберегающих ламп. Через круглую площадку прошли трое молодых парней с гладкостволками. Затем вышли две женщины, которые расторопно зажгли несколько керосиновых светильников, висящих на внутренних стенах двора колодца и невидимых извне. Светомаскировка. С ними тоже была собака, молодой боксер. Пес не стал смотреть на хорошо знакомую церемонию, а выбежал за внешний периметр здания и там застыл, вслушиваясь в темноту. Дагомысская община согласованно входила в особый, ночной режим существования. Сложный, непредсказуемый. Елки, холодает. Избаловался я что-то на югах, забыл уже, что такое настоящий холод. Нет, это все голод виноват. Маслянистое озерцо вокруг риса подсказывало, что было бы очень неплохо вымокать его ломтями хлебушка, но ждать не было сил. Обойдусь без прикусок и овощей. Набирая плов полной ложкой, я запихивал в рот в меру суховатый жирный рис и чувствовал, как в мой измученный организм вновь возвращаются все радости бытия. А тут и колбаску принесли. Плитки покрытия задрожали под колесами самой настоящей тачки. Алмаз быстро выгрузил кольцо домашней, свежекопченой, и укатил к жаровне. «Торопится басурманин. Опять что-то жарить будет, колдун кулинарный», — тихо сообщил староста, разглаживая пышные усы. «Целые сутки старается. Наши проглоты жрут, как голодающие беженцы. Хоть шашкой отгоняй». Доценко долгое время настаивал, чтобы его считали казаком, поминая потомственность и геройскую родню. Даже позывной такой хотел себе взять. Только похож он больше не на казака донского, а на варнака. Так в Сибири называли, а кое-где называют и сейчас, бродяг мутных, досидельцев-каторжников, в том числе и беглых. Тех, что сразу после отсидки берутся за воровское да разбойное дело. Еще он мне напоминает старосту. Главу крепкой старообрядческой общины где-нибудь в затерянной енисейской деревеньке. Я ему предложил взять позывной «Киржак». Обиделся поначалу, но так, шутейно. В конце концов, этот колоритный мужик большую часть жизни провел в Сибири за Енисеем, в Якутии и за Байкалье. Через двое суток он сам вышел на связь, представившись в эфире именно так. Схватив колбасу, я смачно надкусил ее посредине. Да так, что сразу развалил невообразимо вкусный круг пополам. Какая свежая! Так что, можно рассказывать? Давай, Саня, теперь не подавлюсь. Не, пока не наливай. Себе он налил. Хлопнув рюмашку, староста толстым пальцем выудил из казана рисовый шарик, закусил и начал. «Черные у твоих в Адлере нашкодили крепко. Сожгли радиоузел. Полностью, даже антенны нет. До сих пор связаться не можем. Значит, не починили». Я застыл. Потом сложил половинки колбасы вместе и бережно положил их на стол. Хвостик к хвостику. «Вот падлы! Откуда сведения?» «Гонец приезжал ко мне третьего дня». «Кто именно?» — быстро спросил я. «Армянин лет 50, невысокий, зовут Ноем». «На чем приехал?» «Белая Санта, вся такая тюнингованная, блестящая, стекла черные по кругу, но без лифтовки». «Точно, это был Ной на своей Санта-Фе». «Восьмое правило армянина. У армян свой взгляд на тюнинг. Неважно, какой у тебя автомобиль, но он должен быть с литыми дисками и тонировкой наглухо. В салоне иконки крестики и армянский флаг обязательны. Он один был? Что рассказывал? С пацанчиком, совсем еще мальчишкой, похоже, сын. Почти ничего не рассказал, торопился очень. Деловой до невозможности. Даже обедать не стал, обратно умчался. Говорил, что в центре никого не обнаружил. «Ага, узнаю нашего дядюшку Ноя. Такое поведение регламентируется 11-м правилом армянина. Постоянно выглядеть занятым чем-то адски важным. Если никаких дел нет, то следует носиться туда-сюда, непрерывно звонить по телефону, отмахиваться с озабоченным видом и тяжко вздыхать, дабы создавать видимость того, что именно армяне тут всю мазу держат. Значит, 5 дней назад моя община была цела. 2 человек убили в Адлере». Стукнул мне в мозги доценка. «Кого конкретно, не знаю». «Суки! Сань, ехать мне надо». «Не дури, Гарик. Куда ты в ночь собрался? Нарваться хочешь? Я этому Ною трансивер подарил, не оставишь ведь в беде. Позавчера они с нами связались», — дополнил староста, нагибаясь и доставая из-под стола просторную брезентовую куртку. Накинул на плечи и сразу стал классическим геологом-романтиком, который жизнь учил не по учебникам. Молоток в руки и на склон. «Живы?» «Ага. Антенну новую ставили. Правда, у них сразу что-то там рухнуло». Теперь уже и я приложился к стопочке, а староста продолжал вводить меня в курс событий. «Оно ведь как было? Только вы отъехали к соседям, как тут и началось. Ближе к вечеру, словно леший их послал. Я, когда получил донесение с вышки, то не поверил сперва. Велел связаться с другими наблюдателями. Тарелок было 30, если смотреть по всему горизонту». «Точно. Значит, мы тогда не ошиблись. Провозившись с подготовкой судна, вышли мы уже за полдень. Когда катер проходил по траверзу непредсказуемой Туапсе, городок с богатыми бандитскими традициями, Санин обратил мое внимание на происходящее, показывая рукой за корму. Над горами и морем висела группа мелких, плохо различимых точек, как мошка. Обменявшись умным, мы решили, что это не НЛО, а какой-то странный оптический эффект. Не было такого, чтобы тарелки пришельцев ходили такими большими группами. 2, 3, ну максимум 4 тарелки одновременно. Вот максимальная численность группы патрулирования или десанта. А чтобы с 40? Доценко продолжал рассказывать. Огромный, можно сказать именно так, флот боевых и разведывательно-десантных кораблей проплыл над сочинским побережьем, не торопясь уходить в горы. «Страшно-то стало как, ёшкин кот! Мураши аж до задницы добежали! Прррр!» — весело выкрикнул Сашка, ёрзая в кресле от памятных впечатлений. «Ты видел когда-нибудь 40 тарелок сразу?» «Гонишь!» Он медленно и важно перекрестился. «Хе, и не хочу видеть!» — хмыкнул я. «Еще бы! Ну его нафиг такие маневры наблюдать!» Поначалу НЛО вели себя спокойно, нагло, неторопливо осматриваясь и намечая рубежи сосредоточения и атаки. Покрутившись 2 часа, тарелки ушли в горы, но вернулись к ночи. Вот тогда и начался самый настоящий ад. Предполагаю, они ударили по всем общинам одновременно. «Сколько на тебя навалилось?» — хмуро поинтересовался я. 6 штук». Мы же никогда особенно не прятались. Жили, можно сказать, на виду. Подсобное хозяйство, заготовки. А что, ущелье со всех сторон прикрытое, все тут прихвачено, наблюдение организовано. «Да и сейчас не в бункере», — заметил я. «Это наша земля. Прогибаться не буду», — раздраженно прорычал староста. «Короче, первым шаром они плюнули по высотке. Там было 2. Парни вовремя отошли вглубь. Блуждающая тактика, не подступишься. Затем удачно применили ПТР». «Сбили?» «Первую. Я даже тяпнул тогда, чтобы не последняя. За неделю мы 3 НЛО в корму засадили. Они и притихли», — охотно похвастался доценко. «Сейчас пост на высотке усилен пулеметом. Пара собак есть. Службу несут 3. Ребята обстрелянные, подготовленные. Все мясо съели, гады. Смотри-ка, дождик начался». На Дагомыс насели конкретно. Прессовали плотно, десант высаживали. В большие здания, занятые людьми доценко, пришельцы, или гугонцы, как их принято называть в некоторых общинах, благоразумно не лезли. В помещениях, в лабиринте коридоров и комнат связка людей с собаками действует очень хорошо. Черных гугонцев псы вычисляют быстро. Поэтому десантники спрыгивали в зеленку и в район малоэтажной застройки, ближе к речке и пляжу. Выковыривали их с трудом. Тем не менее, понеся потери в живой силе и технике, пришельцы вынуждены были отступить. Удары наносились сразу по всему побережью. Предварительная разведка была уже проведена. Этим черные гугонцы занимаются ночью, выискивают засветки. Человек не может жить без огня. Ему постоянно нужно готовить пищу, мыться и стирать, а для этого подогревать воду, освещать жилища и рабочие места. Он пользуется переносными керосиновыми лампами, фонарями, фарами автомобилей и тем себя демаскирует. Конечно, черные многому за это время научились и наобум не лезут. Они вычисляют на территории наиболее слабых, по секторам. Самые умные из числа выживших людей давно сбились в крепкие общины. И все-таки хитромудрых, считающих, что справиться с бедой, сидя в мелкой ячейке, силами одной семьи, хватает. Уговорить их изменить позицию – сложная задача. И это моя работа. Имея порой всего пару гладкоствольных ружей или два револьвера, самонадеянные упрямцы, как мой дурачок Бионикл, в случае неожиданной атаки гибнут пачками. И ведь попробуй, убеди их. Порой приходится применять силу, особенно если в семье есть дети. «Что могло случиться? Почему выросла активность черных?» «Голову ломаем», — посетовал Сашка. «Я так думаю, Гарик, что они подкрепились снабжением. Матбаза возросла. Помнишь, сколько они раньше на зарядку летали? Полдня не было видно. А сейчас крутятся гораздо бодрее. Новая станция появилась у них, мощная, сразу на несколько сосков. Тут фантазировать можно бесконечно. Мы все едино ничего толком не знаем. Как, на каком принципе устроены их аппараты, что за оружие? Ну, взять хотя бы лучеметы черных. Они у многих имеются в качестве трофеев. У меня даже есть один с парой оставшихся зарядов. При прямом выстреле до полукилометра луч вполне эффективен. Его можно довести на цель прямо в процессе выстрела. Только вот энергия тратится очень быстро. Зарядить же такую штуку невозможно. Не умеем. Я его держу больше как диковинку. И на будущее, когда у нас появятся люди, способные его грамотно разобрать и поковыряться в кишках. А в принципе, мне их лучеметы не нравятся. Невозможно вести отсекающий огонь, нельзя работать на подавление. О соседях что-нибудь знаешь? «Почти ничего, не получается пока», — сокрушенно ответил Сашка. «Из Мамайки люди ко мне перебрались. 7 человек. Дальше на Виноградной жили, про них не знаю. Центр пуст». Разве что черные бандитов пригасили каких-то залетных. «Бытха?» «Туда не добрались, чтобы проверить. Пойми, нет у меня возможности людей далеко на разведку отправлять. Почти каждый день лезут. И ответили им вроде бы по полной, а все равно беспокоят». «Да я не в претензии, понимаю». «Ага. В Хосте все нормально. Гаврус ситуацию удержал», — вспомнил Доценко, хлопнув себя по лбу. «Даже радиосвязь имеем». «Вот, хоть чем-то порадовал», — наконец-то выдохнул я. «Сложно не распсиховаться при таких аховых новостях. Может, и кудепстой обрадуешь?» «По ним тишина», — развел ладони староста. «Ты же знаешь, что хостинские с ними конфликтовали по мелочам». «Идиоты». Описывая ситуацию подробно, Доценко неторопливо перебирал названия улиц и районов, имена старших в общинах, клички отшельников-одиночек, оценивал перспективы их выживания и часто ругался. Долго ли, коротко ли, настала моя очередь рассказывать о том, что я увидел по дороге сюда. А Бионик ли поведал кратко, без ярких красок. «Что же, посмотрю на него», — принял информацию собеседник. «Говоришь, Эльвире Захаровне туго пришлось?» «Детектив», — коротко сказал я. «Уж туда-то съездим, сам посмотрю. Жаль будет, если плохое случилось. Хорошая она женщина». За время разговора погода пару раз поменялась. Ливневые накаты прекратились. Настоящая гроза прошла чуть севернее, над горой. Тучи опять распределились равномерно, выровнялись и стали пожиже. Все небо неумолимо затянуло пасмурным серым. Но мелкий дождь все еще налетает шелестящими волнами. А светильники не заливает, правильно их присобачили, с учетом. Лужа в центре двора огроменная, двор все так же пуст, лишь уйгур продолжает колдовать над казаном. Ну, не плов же снова заряжает, сходить посмотреть, что ли? Но я не поднялся с места, странная апатия овладела мной. Качественная краска начисто отмытых стен поблескивала струйками стекающей воды. И мне казалось, что здание плачет. Ну и погода. Депрессивный вид открывается через панорамные окна. Унылый. Значит, случилось новое нашествие инопланетян. Как много всего интересного произошло после нашего отъезда. В Крыму, между прочим, готовится что-то подобное. Скоро грянет. Черные и туда подкрепление пошлют. Теперь уже ясно. Местные рассказывали мне, что число наблюдений НЛО увеличивается с каждым днем. Предупредить бы надо, ребят, что все очень серьезно. Саш, насколько мощная у тебя рация? До Феодосии дотянется? Коротко объяснил ему суть дела. Ну и вопросы ты задаешь. Антенна длинная и не одна. Нет, тут я не в материале, как говорит разлюбезная моя Ксения Павловна. Надо у Юрки спросить, он нач радиоузла. Прямо сейчас хочешь попробовать? Сашка отодвинул пустые стаканы в сторону, чтобы нечаянно не уронить, и привстал. «Не горит. Пусть дождь закончится, и гроза подальше уйдет. Сейчас помехи будут, скорее всего». «Специалист», — оценил он мои радиопознания, усаживаясь обратно. «Тогда еще по одной». «Ничего, ничего, по чуть-чуть. Ты еще куришь?» «Бросил». «А я не могу. С такой работой». Мы выпили, закусывать было уже нечем. Надо идти к казану, да поживей. Потому что ситуация способствует расслаблению старосты. Появился железный повод. Если Доценко нарежется, то будет натуральный цирк с бегемотами. На определенном этапе он начинает петь народные русские и казачьи песни. Потом берется за художественное декламирование, предпочитая Бродского и свои стихи. А напившись до изумления, идет к природе матушки. Цель короткого похода всегда одинакова. Найти березоньку, обнять и плакать. Но дело в том, что в Сочи найти березку не так уж просто, здесь другая флора. Поэта Доценко в такой кондиции вполне устраивает молодой кипарис. Дальше вообще начинается сущее безобразие. Этот кабан, обнимавшись с деревом, старается вырвать его с корнем, дабы всенепременно поместить его в собственную светлицу. Хорошо, что корневые системы деревьев в субтропическом поясе очень развитые, не то что в лесотундре и тундре, где они стелются поверх мерзлоты, и все его попытки оказываются безуспешными. «Тогда пошли за компанию, я подымлю», — предложил он. «Да тяни здесь». «Нет, нельзя мне», — заупрямился староста, моей ложкой выскребывая из казана жалкие остатки выхлощенного, но вкусного плова. «Надо выходить на улицу. Если начну курить тут, то вообще себя распущу». «Ладно». Но прогуляться нам не дали. В дальнем конце фойе глухо хлопнула дверь, звук быстро приближающихся шагов прервал одиночество руководителя общин. «Дядя Саша!» — прозвенел мальчишеский голос. Доценко выронил ложку, тут же утонувшую в жире, и с тихими ругательствами начал вытирать руки кухонным полотенцем. «Витька, задницу тебе надеру за испуг!» — грохотнул староста. — Напугал старика. — Спокойно подойти не можешь. Что стряслось? Встав почти рядом с нами и перебирая от нетерпения ногами, как молодой жеребец перед скачкой, конопатый пацан лет 14 в клетчатой рубахе и закатанных джинсах шмыгнул носом и выпалил. — Дядь Саш, чё они как жлобы? Тогда ты лично распорядись, чтобы нас с Костяном к токарному станку допустили. Ты же знаешь, я умею. — Постой, постой. «Ты чего это надумал, а?» Доценко, ухватив ручищей мальчишку за брючный ремень, легко переместил его поближе. Витька дернул ногой, освобождаясь. Настороженно посмотрел на меня, решился и выдал. «Мы миномет решили сделать. Проект готов». «Чего?» — изумился староста. «82-миллиметровый миномет. А что такого? Да его можно склепать в любой автомастерской». «Берем карданный вал от КамАЗа, отпиливаем от него всю требуху, нужна только труба. Потом один конец хорошенько завариваем заглушкой». «Стоп!» — возмутился Доценко. «А ну-ка, сдать задом, оголец! Ишь, рационализатор!» «Миномет они надумали. Дурных сил, смотрю, много. Не знаете, чем заняться. Завтра пошлю на земляные работы. Как вы вообще додумались до такого? Почему мне загодя не сказали?» «Мы говорили!» — возмутился Витька. «Вы с устатку были, не помните ничего». «Знать ничего не хочу». «Подожди». Я прервал воспитательный процесс. «Смотрю, умельцы у тебя везде и во всем. Пусть расскажет. Интересно же». «А чего сложного?» — обиженно молвил мальчишка. «Излагай». Сверлим по центру дырку и вставляем туда гвоздь. Вот. Потом завариваем гвоздь наглухо. Костян вообще хорошо варит. В качестве опорной плиты возьмем стальной лист котельного железа. Мы заранее притащили из поселка. Снизу приварим длинной стороной два тупоугольных треугольника из того же металла и ручку-рычаг для выворачивания плиты из земли. Вот и будет опорная плита. На плиту поставим шарнир с трубой, разборный. Там кое-что придется выточить. К трубе привариваем зажим для двуноги. Арматурные ножки, наконечники. Все возьмем от треноги старого советского теодолита. Тоже имеется, мы же готовились. Ставим прицел. Тоже от Теодолита. Переделанный 2Т-30П. Возни много, но я уже придумал как. На 1,5 километра будет бить уверенно. Ну, конечно, понадобится еще пристрелять парой десятков мин. Составить таблицу стрельбы. Доценко крякнул. Экие самодельщики. Всех взорвать хотите. А мины-то где возьмете? Он ехидно посмотрел на генерального конструктора. Но тот не смутился. «Мины вполне можно делать и самим. Оборудование есть, дядя Саша. Мина калибром 82 мм простая. Чего там космического-то? Главная хитрость — надежный взрыватель. Трубочка, капсуль, инерционный боек, ударный боек и предохранитель. Простенький корпус можно отлить и проточить. Стабилизаторы зафигачим из жести. 8 штук. Заряд? Тут уж что добудем. Или сами смесь приготовим». Прессованный аммонал, там аммиачная селитра, угольная пыль и алюминиевая пудра. Можно и пероксилин, но его придется дорабатывать смесью эфира, спирта и желатина. Геморрой. «Вы мой геморрой», — разорался староста. «То беспилотник с коктейлем Молотова под крыльями сочинили, мы чуть не сгорели, то какой-то там шушпанцер сочинят. А теперь миномет». Мальчишка шмыгнул еще раз. Потом второй. Дело явно шло к лютой обиде. А такую активную молодежь отталкивать не надо. Обидятся, замкнутся, потом сбегут куда-нибудь в поисках приключений, непонятые и непризнанные. «Виктор, послушай», — тихо начал я, — «ты, вижу, человек опытный, реалии знаешь. Скажи, как на духу, за каким хреном нам нужен миномет против пришельцев? По тарелкам, что ли, стрелять? Ты как себе это представляешь?» «А тогда... тогда можно по черным гадам бить вместе их десантирования», — не сдавался энтузиаст-самодельщик. «Нет, брат. Вот по нам точно можно стрелять минометом. Позиция определена, сажай с поправками. Черные в малоэтажке мобильны, не так-то просто их выследить». Мне пришлось его расстроить. Другой бы на его месте упал духом. Но этот парнишка явно был покрепче многих. Далеко пойдет, если не подорвется на экспериментах. «Из трубы от карданного вала можно стрелять и выстрелами от РПГ-7, да и самодельными гранатами без реактивного двигателя получится. Ну, правда, не дальше, чем на 150-200 метров. Только электроспуск нужен». Выкатил он сходу еще одно ценное предложение. «Вот, правильный разворот», — похвалил я. «Гранат у нас достаточно, а с семерками напряг. Так что давай, начинай переделывать программу опытных работ». «Будет рациональное зерно, тебе все помогут». Он очень внимательно посмотрел на меня, поморщился, гоняя по лицу конопушки, что-то прикидывая и взвешивая. А потом поинтересовался, типа, простой такой. «Дядя Игорь, а у вас вообще не токарный станок есть?» «Отставить военные хитрости», — вмешался староста. «Ты что у меня спецов переманиваешь? Виктор, ступай. Завтра придешь и расскажешь подробно, подумаем вместе. Ишь, уже сбегать примеряется». «Точно выпарю!» В этот момент на поясе старосты ожила коробочка маленькой рации. Эфир зашипел, как змея у меня в машине. Забыв про нас, Доценко вытащил трансивер, жмякнул кнопки, потряс, а потом вставил в разъем наушник, вытащенный из кармана. «Опять толком не работает!» Быстро отойдя в сторону, он выслушал короткий доклад и спросил оператора сам. «Принял 3 тарелки!» «Да понял! А патруль вернулся?» «Как так не вернулся? Где они болтаются?» «Сразу 2 колеса пробили». «Молодчики, нечего добавить. Что, глаз нет? В казачьем привозе? Вот там пусть и спрячутся». «Да не сделают они быстро. Ничего, потерпят». «Конечно, без них-то кисель не сядется». «Хорошо, сам свяжусь». Кивнув мне головой, староста тут же начал вызывать застрявший где-то под горой автопатруль. Затем его вызвал еще кто-то. Тем временем вокруг стало людно. Народ стал готовиться к отражению возможной атаки, ожидая лишь команды старшего. Богато у него стало с мужиками после пополнения от соседей. 18 бойцов может выставить община. «Смотрю, уже готовы?» — спросил староста у всех, подходя ближе к выходу. «Сюда идут две штуки, третью пока не засекли. Прячется. Плывут медленно. Только что приседали в поселке, значит, была высадка. Так, ПТР на позицию, пулемет в горку. Выполнять!» Двое мужиков быстренько подбежали к грузовичку с Максимом в кузове. Мы со старостой сразу пошли наружу, за ними. Один из бойцов забрался в кабину, второй, запрыгнув в кузов, встал к турели. Моментально завелся дизельный двигатель. Пыхнул, и пропал черный выхлоп. Стеклянное полотно окна под моей ладонью начало мелко вибрировать. Ночной воздух быстро наполнялся жутковатой энергетикой подготовки к бою. «Реально, ребята очень резкие, казачки!» Тихо пояснил, да и похвастался заодно Доценко, с наслаждением пуская в ночной воздух густую струю дыма. «У них там возле верхнего автокемпинга классная засада подготовлена. Вдарят сбоку, когда момент будет». Под противный скрип колес дутиков из-за кубика сувенирного магазина вырулила странная конструкция. Платформа 2 на 2 метра, на которой красовалось закрепленное на турели противотанковое ружье. Рядом с ним стояли два ящика и прикрученное к металлу легкое офисное кресло. Расчет легко тащил шайтан арбу за П-образную дугу. «Зенитчики!» — осклабился староста. Прошлепав башмаками по воде, расчет, озадаченно чертыхаясь, остановился в самом центре лужи, а потом протащил боевую платформу дальше. Над головой висел темный круг ночного неба, заставляющий меня то и дело смотреть вверх. Душа волновалась, хотя умом я понимал, что здесь вполне безопасное место. Для того, чтобы тарелке нанести точный удар внутрь колодца, ей придется встать точно над ним, угодив в осиное гнездо. Стрелки ее и близко не подпустят. НЛО пришельцев — межпланетные корабли, и обшивка их немногим отличается от той, что использовалась на земных космических аппаратах. Десантный вариант уверенно дырявится очередью из АК. С боевым кораблем сложней. Для его поражения нужен как минимум пулемет. Нет у них броневой защиты. Даже неизвестные нам технологии не могут запускать в полет тяжеленных монстров с красивыми заклепками. Личный состав разбежался по местам, а я подошел к джипу. Открыв заднюю дверь, снял с печенега оптический прицел и поставил на пулемет тепловизор. Еще один прибор в формате монокуляра тоже взял с собой. «Где снайперку оставил?» «СВД? В Орхидее. Уже привык к этой машинке». Я щелкнул по жестянке патронного короба, пристегнутого к пулемету. «Хорошо ты, Гарик, экипирован», — позавидовал староста. «Давай меняться, дам тебе ПКМ и 4 свиньи». «Когда это ты успел разжиться?» «Новенькие притащили. Теперь у меня уже 3 тарахтелки. Так что скажешь? Свиньи большие, жирные, шашлычок сделаете». «Я к тебе в гости приду, вот и накормишь», — улыбнулся я. «Говори, командир, где моя позиция будет?» Он ни капли не расстроился. Выслушав очередное донесение нач радиоузла, Доценко махнул мне лапой и торопливо зашагал в сторону КПП. Я следом. «Только быстро, первое подходит. Авось и на нашу долю хватит». И тут вокруг хаотично захлопало. Оглушительно рвущие воздух выстрелы из автомата или пулемета с удалением быстро превращаются в обманчиво безобидные, словно новогодние хлопки. Часовой, присев за невысоким бетонным блоком, притащенным сюда загодя, показал нам пальцем в сторону самой приметной в Дагомысе горы, названной в честь управляющего царским хозяйством князя Успенского. «Прибор», — попросил Доценко. Мы в два тепловизора начали сканировать доступный для обзора сектор. «Собак выпустил?» — поинтересовался Сашка, не отрываясь от окуляра. «К поселку понеслись, деточки лохматые мои, хоть бы их не подрезали», — ответил часовой. «Нормально все будет», — буркнул староста. Пуф! Выстрел из ПТР прозвучал куда более внушительно, чем автоматные. Небо заметно просветлело. Через тучи старался пробиться растущий лунный серп. Призрачные, еле видимые лучи падали на ближнюю поляну. Похоже, еще немного, и гадский спутник Земли засияет в полную силу. Но полностью не разъяснится. Тучи по-прежнему закрывают большую часть небосклона. Повоевать мне толком так и не довелось. Дичь прошла мимо. Лишь один раз я увидел силуэт летающей тарелки, плывущей над деревьями настолько низко, что времени на хорошее прицеливание не оставалось. Выпустил две короткие очереди и, по-моему, куда-то там попал. «А ты бухай поменьше с корешами, тогда и без «по-моему» попадешь». Корабль в ответ пару раз выпустил убийственные огненные шары. Вблизи главного корпуса ярко вспыхнула пламенем верхушка большой сосны. Потеряв цель, я посмотрел через прицел на крыло здания, откуда бойцы продолжали бить по НЛО из ПТР и гранатомета. Затем перевел взгляд ниже и в сторону. «А это еще что такое?» «Ну вот, теперь тушить придется, чтобы парк не полыхнул», — разозлился Доценко. «Дождь сейчас будет», — доложил часовой. «Хорошо бы. Игорь, ты куда там смотришь, совой? Только что доложили, тарелка в море упала, отлеталась. Две ушли в горы». Уже возвращаясь в фойе, я все еще сомневался. Рассказывать старости о странной серой фигуре, замеченной в окне заброшенного пансионата железнодорожников, или не стоит? Мне показалось, что похожий силуэт я увидел в оконном проеме одноэтажного здания неподалеку. Показалось. А если там действительно кто-то был? Рядом со штабом? Надо рассказывать, пусть прочешут. Но еще не факт, что Саша поверит. Бредить не хочется. Не солидно.